недалеко от города Тиенхай. Тиенхайский университет технологии и бизнеса. Йо, не забудьте перепроверить свои данные. У вас осталось всего 20 минут. От результатов сегодняшней лабораторной работы зависит ваша итоговая оценка. Строго напомнил бодрый старичок, заслуженный профессор курса. Влияние энергии на материальный мир и его законы. Вроде бы все правильно, подумал я, быстро пройдясь по своим записям в тетради. Посмотрев на класс, увидел, что не я один закончил работу, многие с усталым видом развалились на стульях. Я их прекрасно в этот момент понимал, даже несмотря на идеальную память, мне и самому было сложновато. Знать в совершенстве теорию – это все-таки одно, а вот применять эти самые знания на практике – это совсем другое. Почему же я сейчас нахожусь в стенах высшего учебного заведения? На самом деле мне давно хотелось заполнить пробел своих знаний. И наконец-таки выдался шанс получить полноценное обучение, к тому же которое не уступает, а в чем-то даже опережает таковое в моем прошлом мире. К примеру, взять предмет, на котором я в данный момент сижу. Целых 200 часов мы вместе с другими молодыми людьми изучаем влияние жизненной и духовной энергии на привычные нам законы физики. Они, к слову, весьма разнятся, здесь играет роль каждая, даже самая маленькая деталь. Какой тип энергии мы рассматриваем, какое ее количество и качество, иной раз доходит до фазы Луны и положения Солнца, которые выступают одними из главных источников энергии в природе. Предмет новый, но очень интересный. Наступает эпоха, когда магия – это не просто боевые искусства, а научно обоснованная сфера, данные которой подтверждаются на практике. Помимо обязательного школьного образования, существуют три высших академических степени. Мудрить никто в свое время не стал, поэтому они так и называются первая, вторая и третья ступень. И если первая – это эквивалент бакалавриата, то вторая и третья – это что-то вроде магистратуры и докторантуры. Сдаем работы. Вместе со звонком прозвучал голос профессора. Его помощники начали резво забирать наши тетради. Переходя из класса в коридоры, сразу же сталкиваешься со студенческой атмосферой. Кто-то автоматически перебирал своими ногами, уткнувшись лицом в книгу, где-то студенты спорили по какой-то, несомненно, интересной теме, хватало и простых ребят, которые были не сильно заинтересованы в учебе, но так ведь родители сказали. Целых 130 гектаров вокруг меня пропитаны учебой и наукой. За каких-то пару лет образовался немаленький городок университетов и институтов. Помимо моего учебного заведения, здесь находится Институт медицины и исцеления, где два потока студентов обучаются разным подходам. Одна половина опирается на чистую теорию, они изучают болезни, инфекции и недуги, а также способы противодействия им при помощи лекарств и каких-то хирургических вмешательств, то есть никакого взаимодействия с жизненной энергией. Другой факультет, наоборот, всецело посвящает себя в таинство жизненной энергии. Кстати, там сейчас учатся не только маги воды, которым за счет магии исцеления данная стезя дается многим легче, но и вообще все те, кто достаточно усерден. Третьим и последним высшим учебным заведением, который здесь дислоцируется, является Университет синергии технологии и магии. В какой-то степени наши университеты схожи, но объекты самих исследований сильно разнятся. Если нас интересует нечто нематериальное, такое как законы и правила мира, то их больше влечет к материальному, что не исключает и первого. Год назад, благодаря совместной работе двух университетов, на свет появился прибор, который опередил целую эпоху. По крайней мере для меня это был настоящий прорыв. Специально разработанные полупроводниковые панели собирают в себя солнечные лучи, а точнее духовную энергию, которую выделяет светило. Сама технология имеет много общего с простыми солнечными батареями прошлого мира. Дальше накопленная энергия может быть преобразована в электрическую, либо же духовную, но уже с примесями всех четырех стихий. Если говорить упрощенно, люди смогли не только обуздать дикую космическую энергию, но и трансформировать ее в нечто пригодное и неотличимое от земной духовной энергии. Преобразователи духовных частиц все еще дорабатываются и выдают не так много энергии, все-таки большую часть диких частиц отражает тот второй слой защиты, который идет сразу же после озонового слоя. При моей помощи, в ближайшие 10 лет есть немаленькие шансы запустить на орбиту пару таких станций, которые будут отправлять очищенные и преобразованные частицы на Землю. Энергии много не бывает. Население стремительно растет и гораздо больше тренируется, средний возраст уже сдвинут на целые годы, И все эти люди на протяжении всей своей жизни только лишь забирают магию. Конечно, со смертью большая часть частиц вновь возвращается в мир, но какая-то часть, буквально несколько процентов, просто пропадает в никуда. Все это тоже стоит учитывать. Помимо трех вузов, есть несколько парков, десяток ресторанов и кафешек, общежития и магазины одежды. В целом есть все, чтобы никому не нужно было ехать в город. Как раз сейчас у меня появилось окно, думаю провести этот час в моей любимой чайной. Уже взяв свой заказ, я с комфортом расположился на диване, как тут же услышал громкий звук работающего мотора. Рядом проскочил и весьма лихо остановился сатомотоцикл. Хозяйкой весьма дорогого транспорта выступала сногсшибательного вида красотка. Первая красавица всех трех учебных заведений и просто выгодная по всем фронтам партия, Асами Сато, которая по совместительству выступала моей единственной знакомой. Да, за целых два года проведенных в этом месте, я так и не смог завести полноценной дружбы, может быть я слишком для этого стар. Так и знала, что найду тебя здесь, Бига, произнесла девушка, весьма эффектно снимая шлем, тем самым позволяя насладиться окружающим своим прелестным личиком. Девочка своей красотой явно пошла в мать, те же пронзительно зеленые глаза и такие же шикарные черные волосы, не говоря уже про ее фигуру песочные часы. Позвольте представиться, Бига, сирота и студент второго года. Дабы целиком и полностью окунуться в науку, решил создать новую чистую личность. Конечно, можно было просто брать частные уроки у тех же самых профессоров, но у них самих помимо преподавательской деятельности, есть перспективные проекты, которые они ведут. Не хотелось бы отвлекать их от работы. И тебе привет, Асами, вяло помахал я рукой, почти сразу же ощутив своей кожей пару десятков прожигающих взглядов. Мужской части нашего городка не нравилось, что самая привлекательная девушка так много времени проводит в моей компании. Наверное, это и есть один из факторов, из-за которых я не смог завести знакомство, хотя не очень-то я и старался. И если внешностью девушка пошла в мать, то вот характером и мозгами точно в отца. Ей хватает упорства заканчивать сразу два факультета, один из них сосредоточен в научной сфере, второй в бизнесе и управлении. Асами уже готовится перенять должность отца, дав ему время заняться собственными задумками. Как же так получилось, что я дружу с самой Асами Сато? Не спрашивайте, я сам не берусь ответить точно. Просто после каких-то совместных лекций, одна особа стала использовать меня как своеобразный щит от излишнего внимания. Такое отношение мне было не по душе, но не отказывать же малышке, которую знаешь с пеленок. Пусть даже она сама и не знает, что рядом с ней сидит ее 53-летний дядька, близкий друг отца. Рядом со мной всегда было спокойно и тихо, я ведь только и делал, что ходил на пары, да пропадал на дополнительных уроках наших профессоров. Проходили дни, и в какой-то момент просто выгодный для нее человек стал интересным собеседником и приятелем, а дальше уже завязалась дружба. Скорее всего, хватило того, что я не смотрел на нее раздевающим взглядом, как это любили делать другие представители моего пола. Буду честен, мне и самому нравилось любоваться ее красотой, но больше это походило на лицезрение искусно нарисованной картины. Чего так депрессивно? Плюхнулась она рядышком, вырывая из моих рук чашку с чаем и допивая ее залпом. Своими действиями она повысила градус напряженности на новый уровень, где-то с задних столиков послышался недовольный возглас. Непрямой поцелуй. Хотелось бы прожить хотя бы один день без негатива со стороны других студентов, проворчал я, суровым взглядом оглядывая весь зал, чем заставил если не всех, то многих тут же закрыть свои рты. Становиться объектом насмешек или грушей для битья я не желал, поэтому в первые месяцы пришлось на практике показать, что со мной шутки плохи. Под конец моего недовольного взгляда удостоилась и сама собеседница. «Хей, не только я виновата в таком отношении», — мило надулась она, стукнув меня своим кулачком. «Открою тебе секрет, но многих просто раздражает твой взгляд. А что с ним не так? Ты смотришь на всех, будто они маленькие и несмышленые дети. Иногда проскальзывает некоторое снисхождение, что ли? Ты даже на меня так смотришь, а я вообще-то старше тебя на целых 3 месяца. Должен признать, любые эмоции, которые проявляет эта девушка, выглядят залипательно. Теперь буду знать», – пробормотал я задумчиво, анализируя свое поведение и признавая, что такие моменты все же были. «Можешь не рефлексировать, главное, мне твой взгляд уже нипочем», – как-то даже с гордостью произнесла она. Кстати, сегодня последней лекции не будет, сказали, что профессор получил травмы. Вот еще одна проблема здешнего научного персонала, слишком увлекающиеся личности частенько забывают про базовую технику безопасности, из-за чего раз в месяц какое-то занятие точно отменяется. Есть еще одна новость, сказала она гораздо тише, при этом близко ко мне наклонившись. Мои родители уехали на пару дней в другой город, поэтому весь дом в моем распоряжении. Как насчет того, чтобы поплавать в бассейне? Заманчиво, прикусила она свои губки, чуть ли не касаясь своим язычком моего уха. У меня нету плавок, сухо произнес я, костеря себя за оплошность. Видел же, что дружба перерастает во что-то более чувственное, но все равно не остановил наше общение. Брось, мы же не в общественный бассейн идем, можешь купаться хоть голышом. Она все-таки прикоснулась к моему уху. Извини, Асами, но все это время ты общалась с ровесником своего отца, это даже звучит отвратительно. Возражения не принимаются, добавила она, увидев на моем лице сопротивление. И не говоря больше ни слова, меня повели на улицу, прямо к мотоциклу, сильно похожему на Харли. Хорошо, мысленно хлопнув себя по щекам, я собрался. Как только приедем, сразу же ей признаюсь, а дальше пусть она сама решает, хочет ли она продолжать наше общение. Я совру, если скажу, что не рассматриваю Асами, как прекрасную девушку, которую был бы не прочь повести под венец. Согласиться быть одной из многих в моей семье, буду рад, нет так нет. Садись и хватайся за меня покрепче. Поедем с ветерком. Знаем, проходили, пару раз, когда мы так лихачили, приходилось незаметно использовать свои силы, не то авария была бы обеспечена. Сев сзади Асами, обхватил ее талию своими руками. Именно ее модель с этого мотоцикла попросту не предназначена для двух людей, поэтому девушка практически сидит на мне, а сердечко-то разбивать не хочется, даже сквозь одежду, я чувствовал, как Асами взволнована. Видимо, не я один хочу сегодня признаться, как же все проблемно. Путь был не близкий, частный дом семейства Сата находится на другом конце города, в так называемом районе для богатых. Маневрируя между машинами, подметил, насколько быстро меняется город. Если каких-то пару лет назад приходилось бороться с пробками на дорогах, то сейчас о былых проблемах не идет и речи. Прямо над нами с гулом пронесся надземный поезд, внизу проходит пути метро, слева от нас проехал забавного вида трамвай. Инвестирование огромных средств в общественный транспорт решило вопрос. Теперь каждый житель города может добраться до любой точки, заплатив при этом жалкие копейки. Спустя 40 минут, мы заехали на охраняемую территорию. За деревьями виднелось причудливое поместье, которое сочетало в себе футуристичное будущее и консервативное прошлое. «Можешь оставить вещи в гостевой комнате», – махнула рукой Асами. «В общем, сам знаешь, где что находится. Встретимся возле бассейна. 179 Асами 18+. Пригород города Тиенхай. Поместье Сата. Внутри поместья имелся достаточно большой и длинный бассейн. Вокруг оного было множество сидений, лежаков, несколько столов, на которых лежали свежие полотенца и вода, пара красивых картин, сделанных из мозаики и даже несколько массажных кушеток. Сейчас вокруг бассейна нервно расхаживал Йо. Его было не впечатлить таким проявлением богатства, к тому же он уже не раз здесь бывал. Правда, все прошлые разы никакой неоднозначной ситуации, как сегодня, не предвиделось, можно сказать, были лишь дружеские походы в гости, хотя иногда между ними и проскальзывало нечто интимное. Все-таки бассейн и полуобнаженные тела никак не способствовали созданию чисто дружеской атмосферы. Сказать все сразу или же не портить день и рассказать под конец, дабы немного остудить свою напряженную голову, Йобига прыгнул в бассейн. Когда же он вынырнул, ему предстала настоящая богиня. Застыв в дверном проеме, стояла Асами. Ее бордовый бюстгальтер еле как удерживал огромные четвертого размера груди, которые так и просились на свободу. Такого же цвета трусики закрывали лишь самое необходимое, отлично показывая ее гладковыбритый лобок. «Как тебе?» – смущенно спросила она его. В первый раз в жизни она одела такой смелый купальный костюм, обычно это что-то более консервативное и закрытое. Они снова выросли, восхищенно пробормотал он. «У меня просто ни слов, Асами, ты неотразима», — сказал он уже громче. «Не будь у него жизненной энергии, пришлось бы побыть в воде подольше, пока стояк не опустится сам по себе. Ух, вот это взгляд, такое чувство, будто меня прямо сейчас съедят», — подумала про себя Асами, чуточку сжав свои бедра, ощущая легкое покалывание внизу. Я прыгаю. Дабы скрыть свое смущение, она решила быстро к нему присоединиться. Спустя минут 15, после того, как они оба устали от водных игр, наступил неловкий момент. Ее не знал, как правильно начать разговор, а Асами боялась признаться в своих чувствах. Я хотела. Вдруг одновременно начали они. «Давай я начну первым», — продолжил Бига, вся поза которого говорила о серьезном напряжении. «Для начала прошу простить всю мою ложь и хочу сказать, что наша дружба была реальной». Эти слова уже не очень понравились Асами. «Я не тот, за кого себя выдаю. Этот голос не настоящий, эта внешность не настоящая, все это лишь придуманный мною образ». «Тогда кто ты настоящий?» — пыталась казаться спокойной Асами, хотя в голову девушки проносилось тысяча разных мыслей. Какой-то практик, умеющий с помощью жизненной энергии менять свою внешность, решил подобраться к одному из членов семьи Сата. Или же это просто такая несмешная шутка? «Ты точно уверена, что хочешь знать? Давай уже побыстрее решим этот вопрос». Она недовольно скрестила руки под грудью, делая их визуально еще больше. «Хорошо», — вздохнул Бига, понемногу превращаясь в сенатора Йо. «Дядя Йо», — она неуверенно озвучила свои мысли вслух. «Такого попросту не может быть». Асами яростно покачала головой. Все это время она дружила с любимым дядюшкой и даже хотела признаться тому в любви. «Докажи мне, что ты дядя Йо. В твой пятый день рождения я слишком перестарался с щекоткой, из-за чего ты здорово меня обмочила. В твой первый день начальной школы ты сильно перенервничала, поэтому провела весь первый урок в уборной». «Хватит», — смущенно выкрикнула она. «Я все поняла. Мне стоило раскрыться раньше, но я и не догадывался, что все зайдет настолько далеко», — устало вздохнул Йо. «А я ведь просто хотел получить достойное образование. А я уже думала, что нашла своего парня», — скопировала она усталый вздох Йо. Переглянувшись, они тут же дружно засмеялись, тем самым немного опуская напряженную обстановку. Дальше они начали делиться своими мыслями, и с какой-то стороны оба человека даже стали гораздо ближе. С течением времени Асами осознала, что характер Бига по сути ничем не отличается от ее. Наверное, именно из-за этого она и держалась к нему поближе, так как чувствовала от него нечто близкое. Когда речь зашла про его жен и детей, настроение Асами заметно попортилось. Все-таки чувства просто так не пропадают, пусть даже она сама пытается их отрицать. «Надеюсь, больше никаких секретов нет?» — в шутку поинтересовалась она, подмечая, как взгляд дяди ее то и дело падает на ее мерно вздымающуюся грудь. «Асами, это неправильно», — проговорила она про себя, когда почувствовала, что и сама начала понемногу заводиться. «Вообще-то есть, твои родители об этом знают, но надеюсь, и ты сможешь сохранить мою тайну в секрете», — максимально серьезно произнес Йо. «Вождь Юки, Року царства земли и Ван страны огня, все они также мои тела, управляемые одним сознанием». Под конец своих слов его внешность вновь начала меняться. «В этот раз, это точно моя самая настоящая внешность». Люди не врали, когда говорили, что правитель Северного полюса обладает потусторонней красотой, — с долей шока сказала Асами, все еще вовсю разглядывая его новую ипостась. Длинные, словно первый выпавший снег, волосы заставляли не на шутку завидовать, а глаза, так похожие на драгоценные камни, будто смотрели прямо в душу. Настоящий похититель женских сердец. Стоит добавить, что после взятия седьмой чакры Юки перестал использовать свою настоящую внешность на публике, точнее будет сказать, начал специально делать в ней некоторые изъяны, ибо она обладала слишком сильным эффектом. Ведь глядя на него и видя столь симметричные линии, в женщинах просыпались древние инстинкты, которые кричали им, что они нашли идеального для потомства самца. Может быть, мне все-таки попробовать узнать, почему так много женщин готовы связать с ним свою жизнь. В Асами начало пробуждаться женское любопытство. Тем более никто ведь не заставляет меня сразу же идти под венец. Хорошо, я решила. Дядя Йо, именно ты будешь тем, кто откроет для меня путь во взрослый мир. Даже сам Йо не понял, каким образом она пришла к таким мыслям. «Ты хорошо подумала?» — с заботой спросил он. Асами не ответила, но ее решительные действия говорили лучше любых слов. Повалив ее на лежак, она легла прямо на его тело, при этом тут же прильнув к его губам, словно боялась, что ее решимость куда-то испарится. «Малышка Асами такая нетерпеливая», — усмехнулся Йо, проникая своим языком в ее маленький сладкий ротик. «Сейчас твой дядя научит тебя кое-чему плохому». Его руки беспрепятственно легли ей на ягодицы, начав всячески их разминать. Упругая плоть охотно поддавалась чужим ласкам. «Да ты уже вся мокрая», — с улыбкой сказал Йо, когда его пальцы отодвинули края тоненьких трусиков и прошлись по ее выпуклым нижним губкам. «МХМ, это все ты виноват», — гортанно простонала Асами. В тот самый момент палец Йо зашел внутрь ее киски. Другой его палец начал нежно массировать ее разбухший от возбуждения клитор, тем самым вынудив из нее целую череду чувственных стонов. «Дай-ка я попробую тебя на вкус». Сначала его язык прошелся по ее большим грудям, уделив особое внимание ее огромным и по-своему сексуальным ареолам. «Ах, нет, так сильно!» — воскликнула Асами, когда зубы ее прикусили ее за твердый сосочек, но сильное сжатие ее нутра и более обильное выделение смазки говорило против ее слов. Асами буквально плавилась в его умелых руках, все-таки опыт был на стороне ее, тогда как для девушки этот контакт являлся первым разом. Приподняв девушку за ее мясистые бедра, он расположил ее щелочку прямо напротив своего лица. «Какая же красивенькая девочка!» — восхищенно пробормотал ее, завидев прелестную дырочку Асами. Чуточку припухлые складочки уже блестели от влаги, а розовая плоть так и манила ее попробовать. «Не говори такие смущающие вещи», — слабо произнесла Асами, не привыкшая к подобным играм. Она уже успела один раз прийти к финалу. «Ну, приятного мне аппетита!» Заметно удлиненный язык ее разом прошелся по всем ее губкам. Вздрогнувшая Асами не успела отойти от такого интенсивного напора, как моментом позже почувствовала, что внутрь нее ворвался извивающийся длинный объект. Незаметно и безболезненно была убрана ее девственная плева. Все, что сейчас могла делать гордая дочь семьи Сата, это жадно хватать своим ротиком воздух. «Кончаю». Прямо как и ее слова, вырвавшиеся с криком, так и ее киска извергла из себя струю сладковатой белесной жидкости. Обессиленная и дико довольная Асами с глуповатой улыбкой скатилась по торсу своего дяди, при этом оставляя за собой видимый след из любовных выделений. Асами не сильно усердствует в постижении жизненной энергии, поэтому за годы жизни лишь приблизилась к возможностям первой чакры. «Дай мне немного отдохнуть, и мы продолжим». Отсутствие практики не позволило ей сразу же продолжить заниматься любовью. «Как скажешь, малышка». Йо начал осторожно гладить ее по голове, чувствуя в своем члене немаленькое напряжение. Дело в том, что когда Асами скатилась вниз, его боец ненароком оказался зажат между ее холмами. Из-за такой пассивной стимуляции достоинство стало заметно крепчать и становится больше. В скором времени он дошел до подбородка лежащей Асами, заставив ту приподняться. «Теперь пора бы и мне о тебе позаботиться», — усмехнулась она, увидев нетерпеливость одной штуки. Удобно расположившись поперек тела ее, она с затаившимся дыханием начала доставать его пульсирующий член. Сквозь очертания трусов она видела, что приборчик не маленький, но не настолько же. «Ладно, начнем с малого». Нежные ладошки Асами все-таки сумели обхватить его широкий ствол. Поводив ими пару раз вверх и вниз, она решила подключить свои пухлые губки. Вскоре девушка явно вошла во вкус. Поцелуи и облизывания становились все чувственнее и горячее. Не прошло много времени, как головка члена оказалась во влажном плену ее ротика. «Да, продолжай», — погладил ее по голове ее, почувствовав, как Асами начала проталкивать его агрегат все глубже и глубже. Правда, энтузиазм не продержался долго, горло Асами не привыкло к таким нагрузкам. Зато она смогла закончить все не менее приятно. Расположив член ее промеж своих белых грудей, она начала активно ими работать. Чувствуя своими членом бархатную кожу ее сисек, он не выдержал и бурно излился, помечая своим тягучим семенем ее сексуальное тело, что-то даже случайно попало ей в глаз. «Хватит игр, дай мне почувствовать себя наполненной». «Как скажешь». И не успела Асами заметить, как оказалась в коленно-локтевой позе. Поводив своим членом вокруг дырочки и услышав хныкающие звуки от Асами, ее все-таки начал проникать внутрь. Узкие стенки ее девственного влагалища буквально натягивались на член ее, лишь по чуть-чуть пропуская его вперед. Спустя полминуты головка его члена наконец-то поцеловала вход в матку. «Продолжай, дорогой», — произнесла Асами, весьма эротично закусив губу. «А во, уже дорогой», — весело подметил ее. «Как только я с тобой закончу, ты меня не иначе как муженек называть не будешь». Положив свои руки ей на плечи, Йо начал наращивать скорость, работая бедрами как сумасшедший и загоняя в нее свой член прямо до самого основания. Он заставил Асами течь как последнюю сучку. Она только и могла, что стонать и выкрикивать: «Йо, Дядя, если бы ее тело не было надежно зафиксировано ее, она бы давно свалилась от удовлетворения. Асами уже и не знает, сколько раз она кончала и извергала из себя жидкости. Спустя 5 минут она почувствовала, как ее по внутренностям разливается что-то теплое и тягучее. А про защиту мы совсем позабыли, успела она подумать, прежде чем все рациональные мысли покинули ее голову. Следующие 2 дня они не покидали стен поместья, пробуя все разные типы секса и всевозможные позы. «Ну, как тебе?» – спросил ее. «Непривычно, но приятно», – пробормотала, лежащая попой кверху Асами. Ее анальное колечко выглядело заметно расширенным, так как прямо сейчас там находился член ее. Спустя 5 минут поступательных движений, Асами должна была себе признаться, что анальный секс оказался ничем не хуже вагинального. «Посмотри, что ты наделал!» Асами указала рукой на свой изрядно подросший животик. Сколько бы белой жидкости не вытекало из обеих ее раздолбленных дырочек, она все равно продолжала казаться, будто находится на 4-м или 5-м беременности. «Я знаю, я ужасный отец», тяжело роняя слова, произнес ее. «Ради плотского удовольствия я обрек на смерть 3 000 000000 своих нерожденных детей. Хватит прикалываться, я серьезно. А вдруг все растянется, и оно потом будет обвисшим? Ты разговариваешь с лучшим специалистом по жизненной энергии в этом мире», гордо произнес ее. «Не такой проблемы, которой я бы не решил. А теперь иди сюда, твой псевдобеременный вид вызвал во мне нестерпимый приступ вновь наполнить твои дырочки. Ты то же самое говорил 15 минут назад». «Да, не помню. 180 скоро. 145 год после геноцида воздушных кочевников. Басингсе, несмотря на взрывной рост Тиенхэ, самым большим и густонаселенным городом планеты до сих пор считается столица царства Земли, Басингсе. Из-за умелого правления Лао Бифонга город заметно преобразился. Население было плавно распределено между всеми кольцами, поэтому на улицах не наблюдалось прежней удушливости. Вот уже как несколько месяцев жители могли наблюдать за огромным куском породы, который застыл прямо над их головами. Поначалу люди испытывали немаленький стресс, ведь каждый раз казалось, что многотонная скала упадет вниз, погребая под собой их хрупкие жизни. Привыкли. Все-таки правительство все объяснило, а за годы правления Лао у народа накопился огромный запас доверия. «Все мы умрем. Мы проживаем последние спокойные годы. Все приготовления стран бессмысленны, просто радуйтесь жизни. Мы не ровня древнему духу», чуть ли срывая свой голос кричал потрепанного вида мужчина. В его руках находился большой плакат, на котором похожим на кровь краской были написаны зловещие слова. «Конец близок. Обнародование фактов будущего гармонического сближения, когда происходит парад планет, а порталы духов на северном и южном полюсах соединяются вместе, имело некоторые негативные последствия. Не у всех имелась крепкая психика, которая выдержала осознание скоро столкновения с сильным и старым духом. Кто-то попросту не видел хорошего финала. К примеру, человек, который сейчас выступает, некогда был не последним офицером на одной из баз с проколами. Но потеряв нескольких близких друзей, когда в мир проникнул высший дух, он утратил свой боевой настрой. Видя ту легкость, с которой их раскидывал всего лишь высший дух, он понял, что при битве с Вату у человечества нет никаких шансов. «Прошу вас пройти с нами», не прошло и 5 минут, как к кричащему человеку подошли работники полиции. «Смута – это не то, что сейчас было нужно. Хорошо, что пропаганда не стоит на месте. Люди знают, что успехи человечества позволили им прикоснуться к материям, о которых они никогда и не думали. По миру разбросаны излучатели духовной энергии, из-за чего уровень рождения детей с магическими способностями достиг беспрецедентного уровня. И даже у тех, у кого дар обнаружен не был, всегда могут пойти по пути постижения жизненной энергии. Все время нахождения острова, туда по несколько раз за день стекаются дирижабли, которые доставляют необходимые для постройки материалы и другие грузы. Как все проходит? В этот в проверяющую комиссию затесалось высшее начальство в лице Року. «По нашим прогнозам, все будет готово через 6 месяцев», быстро проговорил главный ответственный за преобразование острова. «Максимальная вместимость составляет 500 тысяч человек. Запасов еды и воды хватит на целый месяц. В случае экономии это время можно смело умножать на 3. Всего лишь 1/4 нынешнего населения мегаполиса», подумал про себя Року. «Нужно перенести сюда еще 3 соизмеримых по площади острова. Дело в том, что он уже перетащил в этот мир целых 30 островов. Задача все-таки нетривиальная, Для того, чтобы расширить дыру до нужного размера, требуется не только присутствие всех его тел, но и помощь минимум 5 древних духов. Еще хорошо, что вся боеспособная часть населения будет в царстве духов, ведь будь иначе, столько летающих островов попросту бы не нашлось. Продолжайте. Система каналов для удаления нечистот уходит ровно вниз, из-за чего мы смогли заметно уменьшить потребление технической воды. Система вентиляции работает исправно, поэтому нет никаких проблем с проживанием в замкнутом пространстве сразу пары десятков человек. Говоря это, они дошли до одного из жилых домов. Внутри их ждала небольшая полностью оборудованная кухня, несколько санузлов и множество капсульных спален. Конечно, для тех, у кого есть маленькие дети, предусмотрены другие, более просторные помещения, но всем остальным придется поютиться в таких своеобразных гробах. Выбирать не приходится, по-другому такое огромное количество людей точно бы не получилось вместить. В последние годы весь мир ощущает спешку, словно у них оставалось все меньше и меньше времени. Благо, нужное количество магов воздуха уже было достигнуто. 10 тысяч покорителей, каждый из которых минимум среднего уровня, несколько успокоило сердце Року. Значит, пока все идет по плану. Печалил другой момент. Никто не знает, что именно будет происходить в случае соединения миров. Ван Шитонг на 100% уверен в том, что без стихийных бедствий не обойдется, но неизвестно, насколько они будут суровы. К тому же он не знает, как будет все происходить. Может быть так, что всех тех, кто будет в тот момент находиться в царстве духов, попросту убьет. Уже на это они никак повлиять не могут, поэтому просто надеются на лучший исход. Царство духов. Дерево времени. Йо, ваши трепыхания меня веселят. Видимо, маленькие мозги человека не в состоянии понять простую истину. Победа будет за мной. Зловещие слова, пробирающие прямо до души, раздались эхом на многие километры вокруг. Голос принадлежал великому духу тьмы и хаоса Вату. Как же он уже достал, пожаловался я про себя. Помимо того, что он частенько выпускает свою негативную темную энергию, он не прекращает воздействовать своим голосом на сердца людей. «Извините, сенатор, но я больше не могу», — слабым голосом произнес один из практиков, с лба которого уже вовсю стекал пот. «Те, кто чувствует себя плохо, возвращайтесь назад. Пусть приходит следующая группа», — громко сказал я, услышав в ответ радостные возгласы и облегченные вздохи. «Совсем недавно мы начали укреплять территорию вокруг Дерева Времени, ведь именно сюда устремятся все разрозненные по миру темные духи. Работать близ главного источника темных эманаций достаточно трудно, оттого рабочие здесь заменяются каждые 2 часа. Уже были случаи, когда из-за длительного пребывания возле Вату люди начинали сходить с ума. Мне и самому было сложно привыкнуть к такому соседству, но, видимо, уровень сил все-таки что-то дорешает. Получилась достаточно суровая тренировка войск, к тому же практикам и магам все равно в будущем придется находиться возле Вату. Вокруг тюрьмы Вату уже стоят огромные высоты и толщины стены. С их вершин на мир духов глядят опасные и самые современные орудия массового поражения. Пусть я и всячески препятствовал появлению в этом мире классического огнестрельного оружия, секретные исследования и разработки велись непрерывно. Может быть, спустя годы многое поменяется, но именно сейчас мне нужно максимально возможное количество людей, а с приходом того же пистолета, уровень убийств несомненно бы повысился. Человеческий ресурс сложно восполним, из-за повсеместного повышения уровня жизни, люди как ни странно стали заводить все меньше и меньше детей. Если раньше было нормально видеть 3-4 детей в каждой семье, теперь не все родители задумываются даже об одном. Приходится стимулировать население всевозможными способами, просто так ведь не скажешь. Занимайтесь побольше любовью, подчинитесь мне. С очередным ревом от Вату, уже тусклый на вид барьер все же пропустил некоторое количество темных миазм. Влияние чистой энергии Вату было видно невооруженным взглядом. Глаза многих присутствующих потеряли прежнюю осознанность. Кто-то сильно схватился за головы, а некоторые слабовольные личности стали издавать странные и дикие возгласы. Прошло примерно полчаса, прежде чем люди стали приходить в себя. Таким действием Вату был даже дан термин «темные приливы». И чем дольше их не случалось, тем сильнее становилась следующая волна. Иногда мне самому приходилось тяжело, но закалка воли и сердца получалась превосходной. На сегодняшний день арсенал моих уникальных способностей значительно увеличился. Мое пламя теперь обладает способностью пожирать чужую энергию, за счет чего заметно увеличивается в мощности. Стихия Земли позволяет черпать практически неограниченное количество энергии. Если я стою на почве, элемент воздуха обрел подобие самосознания, благодаря чему повысилась автономность моих техник. Конечно, все это не идет ни в какое сравнение в случае настоящей битвы с Вату, но я думаю, что каждая, даже самая маленькая деталь заслуживает внимания. Никогда не знаешь, что именно спасет мою жизнь. Хотя большую часть своего времени в последние годы я сосредоточил на нахождении своего так называемого внутреннего духа. Ведь именно с помощью соединения Кары со своим внутренним духом, у нее появился шанс сразиться с Вату. Насколько я понял, астральная проекция является квинтэссенцией всех духовных, жизненных и ментальных сил. Учитывается вообще все, начиная с крепкости твоей воли и заканчивая количеством изученных техник. И если смотреть с такой позиции, становится непонятно, как могла простая, хоть и весьма способная девушка, создать такую сильную проекцию. Или, может быть, я все еще чего-то не понимаю, и каждый человек при определенных условиях имеет возможность побороться с тьмой. Залив Юи, островной храм воздуха. Йо, отец, Яруичи снова меня достает, жалобно произнесла красивая девушка с короткими черными волосами и большими зелеными глазами. Она с обидой посмотрела на другую более фигуристую девушку, на открытую спину которой падал целый водопад фиолетовых волос. Смуглая красотка с веселой ухмылкой смотрела на говорившую. «Кошечка моя, не доставай, пожалуйста, опал», — попросил я свою неугомонную дочку. «И что я говорил про этот твой наряд? Можешь одеть что-нибудь более необтягивающее?» На ней сейчас был ее любимый наряд, так похожий на черный закрытый купальник, и ситуацию никак не исправляли черные чулки, они лишь добавляли перчинки. «Тебе не нравится, отец?» Встала в провокационную позу эта кошка, продемонстрировав мне свои хорошо тренированные голые ягодицы. «Кажется, Яруичи, единственная из моих дочерей, которая не видит ничего плохого в связи с отцом, скорее всего, виновата моя чрезмерная опека, ведь по достижениями определенного возраста я помещал в них свою частичку, дабы всегда знать, что с ними все хорошо. Всех особенностей такой связи я пока сам еще до конца не знаю. Может быть, именно она сделала из нас с Юи не просто брата и сестру. Пошлячка!» Яростно выкрикнула опал, закрыв своими ладонями мои глаза. «Я все твоей маме расскажу. Она уже сказала, что не против», — отмахнулась Яруичи. «Значит, все-таки дело во влиянии Читары, та все-таки дух и человеческая мораль для нее чужда. Все в порядке, опал», — погладил я по голове самую младшенькую. «Опал, дочь от нашего союза Стов, уже сейчас она обладает мастерством в магии земли, лавы и металла. Яруичи, не доставай свою сестру, пришлось проявить мне строгость. Можешь найти себе другого человека, более подходящего под твою весовую категорию, к примеру, Куша или Химе», — улыбнулся я, точно зная, что к ним она точно не полезет. «От них все-таки можно неплохо получить по попе, а вот опал пока еще не достигла уровня силы своей сестры, поэтому часто становится объектом приставаний со стороны своей старшей сестры». «ХМПФ», — фыркнула Яруичи, как бы оставляя последние слова за собой, напоследок одарив опал насмешливым взглядом. «Спасибо, папа», — проговорила опал, оплетая мою шею своими нежными ручками. «Наверное, из всех моих дочерей характер опал самый нежный и послушный. И даже несмотря на свои относительно большие года, она все еще любит объятия и тесные контакты. Все для моей маленькой принцессы», — поцеловал я ее в лобик, вызвав милое покраснение на ее щечках. «Чуть не забыла», — вдруг резко воскликнула она. «Мама Кувера просила меня передать, чтобы ты или кто-нибудь из членов семьи помог ей с работой. Кажется, появился очередной маг с силами древнего духа. Другие сейчас в царстве духов, я сам схожу». Еще одна актуальная проблема нынешнего общества – это закономерное появление сильных магов. Даже несмотря на то, что многие из них достаточно законопослушны, иногда все-таки появляются индивидуумы, которые слишком уж верят в свои силы. В прошлом месяце пришлось навсегда успокоить одного такого. Видимо, ударившая в его голову сила уверовала его в некой избранности, из-за чего тот стал творить всякую дичь. В принципе, ситуация под контролем. Тем более все мои жены и почти все дочери в данный момент обладают силами, сравнимыми с древними духами. 181 приближение. 171 год после геноцида воздушных кочевников. Басинксе, Року. Листья лозы на ветру кружат. Осень пришла в наш тихий сад. Юный солдат идет домой. Храбрый солдат идет домой. Именно строки этой песни всплыли в моей голове, когда я поднялся на невысокий холм с одиноко стоящим деревом. Прямо под его основанием, возле могучих старых корней стояли две картины. Одна из них принадлежала давно почившему здесь Лутину, сыну дракона Запада, а вторая, которая выглядела гораздо свежее, самому генералу Айра. Вскоре рядом с их лицами были уложены небольшие подношения в виде яблок, рисового вина и пары зажженных погребальных свечей. Год назад не стало дяди Азулы, он по рассказам Зука давно хотел отправиться вслед за своим сыном, но никак не хотел пропустить взросление первенца своего любимого племянника. Зука назвал своего первого ребенка в честь двоюродного брата, Лутина, и Айра души в нем не чаял. Наверное, если бы не он, Айра отправился бы на тот свет гораздо раньше. Стоит сказать, что и с Азулой и Урсайон не разрывал все контакты, и очень даже любил поиграть с маленькой Томака. Из старой гвардии мало кто дожил до наших дней. Буми, все-таки ставший 20 лет назад на один уровень с древними духами, отправился в свое новое путешествие. 5 лет назад этот мир в одну ночь покинула маленькая, но крепкая семья в лице мастера воды Пакку и его жены Канны, бабушки Сокки и Катары. Может быть, поздно, но Пакку все-таки добился своего и сделал Канну своей женой. Знаменитый мечник страны огня Пианда умер с улыбкой на устах. Насколько я знаю, он встретил одного крайне трудолюбивого юношу, которому и передал все свое мастерство. В живых остался только Джонг-Джонг, которого все никак не хотят отпускать его бывшие подчиненные. Его даже можно назвать много десятков раз дедушкой, так как все его сослуживцы в какой-то мере стали для него его детьми и братьями. Двери их домов всегда для него открыты, поэтому нету и дня, чтобы он был не занят. Его всегда окружали детки разных возрастов. Чуточку поменяв свои черты лица, я спустился в нижнее кольцо. Пришлось вновь столкнуться с депрессивной и несколько мрачной атмосферой. Повсюду были слышен плач и причитания, семьи не хотели отпускать своих отцов, сыновей, дочерей и братьев. Именно здешняя обстановка натолкнула меня на путь к холму, месту упокоения членов королевской семьи народа огня. «Сынок, может быть, там как-нибудь и без тебя справиться, а?» — говорила среднего возраста женщина, крепко обнимая своего единственного сына и роняя крупные капли слез. «Я не могу так поступить, мам», — твердо покачал головой молодой человек. Он уже не раз бывал в царстве духов и своими глазами видел зло, которое может вырваться наружу. Только взяв в руки оружие, они могли сохранить прежнее спокойствие в мире, и он, как никто другой, был готов заплатить за это своей жизнью. «Слушайтесь свою старшую сестру, не забывайте есть фрукты и овощи, хорошо?» На следующей улице мне повстречалась другая семья, состоявшая из боевой на вид женщины и нескольких детей разного возраста. «Я уже была на парящем острове, рядом с вами будет жить ваша тетя Шея. Если будут какие-то проблемы, можете смело обращаться к ней за помощью. На всякого рода чрезвычайные случаи, какая-то часть практиков и магов должна остаться с простыми людьми на островах». Но уже сейчас началась постепенная отправка войск. Темные духи начали понемногу стягиваться к дереву времени, не иначе как Вату их призывает. Спустя неделю наконец-таки состоится гармоническое сближение, сдерживающий духа тьмы и хаоса барьер стал совсем тусклым, из-за чего находиться рядом с ним стало в разы сложнее. Радует, что люди понимают, пути назад нет, они во что бы то ни стало должны выстоять эту битву. По словам Ван Шитонга, на создание барьера 4 элементов должно уйти примерно 2 минуты. Целых 120 секунд мне с Равой придется удерживать Вату в одном месте, не позволяя ему навредить готовящимся магам. И данное время может заметно увеличиться, все же предварительная тренировка по сотворению барьера проходила в идеальных условиях, когда перед тобой не стоит злой и всемогущий дух, а за спиной не бегут другие темные духи, готовые закусить их телами. Надеюсь, светлым духам и нашим воинам удастся отбить атаки темных. Ради более благополучного исхода, последние годы я только и делал, что убивал вражеских духов. Правда, их не становилось меньше, но хотя бы древних духов сократилось в разы. Послушав, о чем говорят жители города, я как-то незаметно и сам набрался решимости. Не то чтобы мне ее не хватало, но груз ответственности, который все это время давил мне на плечи, не давал мне спокойно мыслить. Сейчас же я понял, что я не один. Есть еще сотни тысяч храбрых людей, которые готовы встать со мной плечом к плечу. Спустя секунду я появился возле главного штаба в царстве духов. Вокруг сновало множество людей в военной форме, никакого разделения на нации типа используемой энергии, Все они собрались для одной великой цели, даже такие непохожие на людей духи весьма гармонично вписались в общую картину. Куда бы ни простирался мой взгляд, он натыкался на высокие и даже на вид мощные стены из джиннамита. Во внешнюю сторону с них смотрело множество артиллерийских орудий, хищного стального цвета, они неуловимо вызывали чувство безопасности. В воздухе смешалось огромное предвкушение, которое вовсю из себя изливал Вату. Всему этому противостояла просто-таки титановая решимость, излучаемая всеми присутствующими здесь людьми и духами. Завораживающее звездное небо рассекали самолеты, готовые в любой момент сбросить на врага нашу последнюю разработку – водородные бомбы. Пусть в них нет ни капли магии, но уничтожает она духов не хуже, чем единовременный удар сразу нескольких древних. Жаль, что их число ограничено, так бы нам не пришлось рисковать жизнями людей и дружественных духов. Внутри главного здания уже собрались все ответственные за тактики и стратегии. Кажется, меня даже не заметили, настолько они были погружены в свои обсуждения. На огромном столе находилась детализированная карта здешней местности, где угадывались разные фигурки самых сильных духов и людей, наши, так сказать, козырные карты. Из их разговор стало понятно, что своеобразный защитный круг решили разделить на 4 зоны, в каждом из которых будет свой главнокомандующий. На востоке главным лицом будет Лао Би Фонг, в нем сомневаться не приходилось, опыта в нем на всех вместе взятых в этой комнате хватит. Запад будет под юрисдикцией другого, не менее колоритного персонажа, коим является Чан, сын знаменитого адмирала Чана, командующего когда-то всем восточным флотом народа огня. Видимо, взбучку, которую ему много лет назад устроил отец, все-таки сыграла свою роль, и его безнадежный отпрыск всерьез взялся за ум. Не зря же он сейчас находится здесь, значит, этого заслуживает. Кажется, именно он был в свое время ответственен за защиту одного из человеческих городов в царстве духов. Чуть в стороне между собой переговаривались взрослые и немного посидевшие Зука с Саккой. Вождь южного племени воды примет на себя оборону северной части. В смекалке и упорности ему было не занимать, по-другому простой человек не смог бы поднять Южный полюс. Их темпы развития почти догнали Северный полюс. Думаю, главная сила Сокки сокрыта как раз-таки в его слабостях. Если он в чем-то плох, он будет продолжать методично улучшать себя в этой самой проблемной области, пока не достигнет какого-то своего идеала. Честно говоря, я и сам его безмерно уважаю. И последнюю область на себя возьмет Зука. Гены все-таки берут свое. Ведь даже несмотря на более маленький опыт масштабных столкновений, сын Азея доказал, что лучше него на это место человека не найти. Пока было время, решил провести его в кругу семьи. Как бы мне не хотелось оставлять их в безопасности, но все жены и дочери имеют в своих руках немаленькую силу, и все они без исключения могут сыграть решающую роль. Даже малышка Апал, самая младшая и всеми любимая, достигла уровня древних духов. Не успел я толком насладиться семейным уютом, как прозвучал противный сигнал, означающий атаку врага. Рановато они пришли, оставалось еще 6,5 дней. Хотя их там такое огромное число, что они могут эти самые 6 дней и атаковать наши стены. Царство духов. Несколько часов спустя, смотря на горизонт, казалось, что духам конца края нет. Огромная волна самых разнообразных тварей двигалась вперед, при этом затаптывая более нерасторопных и слабых духов. А так сразу и не скажешь, что они ваши более злые родственники, устало произнес маг огня, привалившись к стене. Возле него стояло несколько других духов, вид которых выглядел милым и безобидным. Можете не отвечать, я уже понял, что вы не очень-то и разговорчивые, махнул он рукой, начав жадно вглядываться в происходящее под стенами. Сейчас там вовсю орудовали практики, давая магам время восполнить свои резервы. От взмахов их зеленых мечей погибало немало духов. Но его больше интересовал определенный человек, могучая спина которого была отлично ему знакома. Знаете, отец всегда думал, что я разбужу в себе талант к жизненной энергии. Какого же было его разочарование, когда во мне проснулась кровь матери, одаренность в магии огня. На самом деле я бы не смог стоять перед лицом таких ужасных монстров. Может быть, поэтому я с двойным усердием налег на освоение молнии, желая быть как можно дальше от темных духов. Каждый раз, когда дело касалось битвы, он сильно волновался, а волнение в свою очередь вызывало у него повышенную болтливость. Впрочем, данная привычка всегда помогала ему взять себя в руки. В свои 16 лет он никогда бы не подумал, что будет участвовать в такой масштабной битве. Из уроков истории он знает, что и до этого мир не выглядел стабильным. Постоянные локальные войнушки в царстве Земли, агрессивная экспансия страны огня, интриги мудрецов огня. Но все это всегда казалось где-то там, совсем далеко. «Надеюсь, они сумеют победить вату», — вздохнул он, почувствовав, как по его спине пробежало целое стадо мурашек, последствия только что прокатившейся волны темной энергии. Раньше он бы давно трясся от страха, но человек ко всему привыкает, даже к непосредственному нахождению рядом с главным темным духом. Дальше в дело вступили явные тяжеловесы. Огромный золотой дракон начал поливать нестройные ряды духов своим ослепительно-белым огнем. Просто гигантский дух, облаченный в старомодные доспехи, своей поступью вызывал мелкие землетрясения. Забавно выглядящий дух какой-то обезьяны мастерски орудовал своим деревянным посохом, легко сметая десятки духов. Больше всего выделялся огромный антропоморфный дух, тело которого будто состояло из чистого огня. Его горячее пламя не давало пройти ни единому духу, настолько смертоносным оно было. Все, что им оставалось делать, это добивать мелкие группы, которые все-таки сумели пройти дальше. Темные духи ни на секунду не прекращали свою атаку. Казалось, что они попросту бесконечны. Появлялось все больше и больше древних духов, из-за чего потери начали расти лавинообразно. Еще хорошо, что их сторона пыталась увести таких силачей как можно дальше от стен. Жаль, не всегда такое удавалось провернуть быстро. На четвертый день непрерывных боев, когда все были выжаты как морально, так и физически, враги чуть были не прорвались внутрь заслона. Ситуацию спас сенатор Йо, одним лишь взмахом своей руки. Он отправил длинную волну вибрирующего воздуха, которая за раз очистила несколько километров пространства, убив сразу тысячи темных духов. Это сумело вернуть им боевой дух и вновь сосредоточиться на битве. Они понимали, оставалось совсем немного, и они смогут вернуться обратно домой, к своим родным и близким. Проигрыш неприемлем, им нужна только победа. 182. Финальная битва. Царство духов. День гармонического сближения. Року Юкио Ван. Началось, тихо прошептал я, стоя рядом с другими своими телами. До сих пор никто из самых доверенных и близких мне людей не знает, что все четыре человека являются одной и той же личностью. Мне кажется, обнародование такой информации отдалит от меня народ, поэтому мы соединимся только тогда, когда все будут заняты своим делом. Над нашими головами образовалась дуга сильно концентрированной духовной энергии. Как только два луча энергии соединились вместе, произошла сильная и яркая вспышка света. От возросшего напряжения духовных частиц, казалось, даже сам воздух сгустился и стал тяжелее. Недалеко от меня стоял Энг, в задачу которого входило в нужный момент высвободить Раву. Ему удалось восстановить почти 90% сил духа света и гармонии, и в зависимости от ситуации уже бодрствующая Рава сама решит, когда именно вступить в битву. Есть крохотная надежда на то, что мне одному удастся сдержать вату, не тратя при этом энергию Равы. Задача усложняется тем, что необходимо не просто сдержать врага в определенном месте, но и снизить его силу до уровня Равы, дабы они могли создать некий баланс. Долгожданная свобода. Не иначе как прогремел голос освободившегося духа тьмы, при этом обдав всех своей тягучей и мерзкой энергией, из-за чего некоторые более слабовольные люди потеряли свой рассудок. Быстро оглядев округу, облегченно выдохнул. Все, кто был ответственен за создание барьера, выстояли, к тому же на их лицах появилось еще больше решимости. Относительно небольшого размера вату начал быстро увеличиваться в своих размерах. Как нам уже известно, его дупло в дерево нельзя было назвать полноценной тюрьмой, ведь та даже не препятствовала ему восстанавливать свои силы. Рави, с другой стороны, приходилось частенько растрачивать свои и так полупустые резервы. «Вы сами своими же руками создали для меня идеальные условия. Я так понимаю, настало время обязательных злодейских монологов. Я уже давно полностью восстановился и мог в любой момент покинуть дерево времени. Что-то у меня плохое предчувствие, но я ждал, пока не стану еще сильнее». Его громадная скатообразная фигура мелко задрожала, понемногу увеличиваясь еще больше. В это же время со всех сторон к нему начала притягиваться черная энергия, которая покидала тела других темных духов. Было заметно, что из-за данного происшествия общая мощь всех вражеских духов снизилась примерно на 30%, впрочем, напряженность столкновения от этого ни капли не уменьшилась. Видимо, Вату возвращал свою же когда-то одолженную энергию. Он стал сильнее себя прежнего. В моих ушах раздался взволнованный женский голос. «Будь осторожнее, иномирное дитя». По-другому дух света меня не называла. Кажется, ее смутила моя нейтральная энергия, которая по законам мира попросту не должна существовать в этой вселенной. Нечто подобное Ван Ши Тонг и ожидал, мрачно подумалось мне. Мы с ним полагали, что излишки энергии, которые он уже высвободил, не смогут как-либо ему помочь, хотя не исключали и второго варианта, где он сумеет стать еще могущественнее. Стройные ряды магов начали сосредоточенно наполнять небольшие камни с письменами Ван Ши Тонга на них. В пространстве сразу же почувствовались колоссальные объемы энергии всех четырех стихий. «Ваши игрушки вам никак не помогут», — взревел Вату, устрашающие щупальца которого начали хаотично двигаться. «Даже хорошо, что он пока недооценивает наши действия, не теряя больше времени, вновь стал единым целым со всеми своими телами, ненадолго прикрыв глаза». Сосредоточился на своем внутреннем мире. Где-то там, совсем глубоко, сокрыта настоящая сила, мой внутренний дух. Вскоре передо мной предстала объятая тусклым светом фигура. Если астральная проекция коры была синего цвета, то моя скорее отдавала бежевым. Непонятная даже для меня энергия породилась из-за огромного многообразия различных типов источников, которые уживаются в моем теле. В следующий момент я открыл глаза, уже будучи в 30 метрах от земли, заключенный в середине моего божественного духа. Но даже так, Вату был почти в два раза больше моей астральной проекции, что отлично показывало разницу между нашими силами. «Интересно», — произнес дух хаоса, рассматривая меня как неведомую зверушку в зоопарке. «Жаль, что зоопарк контактный и мне скоро явно станет больно. В таком форсированном состоянии я мог находиться не слишком долго, поэтому не утруждая себя лишними разговорами, сразу же направился к духу. Из моей спины вырвалось множество щупалец, которые зафиксировали его отростки. При контакте с его телом раздался шипящий звук, будто столкнулась огонь и вода. В этих местах свет моей проекции по чуть-чуть становился более тусклым. Кажется, не будь у меня нейтральной энергии, я бы давно потерял свою целостность. Я жду своего настоящего противника. Закончив говорить, он отправил в меня сгустившийся луч темной энергии. Как-то увернуться у меня уже не получалось, все-таки находился в шаге перед его лицом. Пространства как такового вообще было мало, буквально 5-6 наших шагов и мы уже будем возле магов. Удар выдержать удалось, но сильно помутнилось сознание. Не прошло и секунды, как он отправил в меня еще более смертоносный луч, который я уже не выдержал. Мое огромное тело взлетело вверх и чуть было не раздавило покорителей огня. Благо, даже сейчас я все еще могу управлять стихиями, в последний момент удалось остановить столкновение с помощью магии воздуха. Жалкие создания, которые только и могли, что прятаться на львах-черепахах. Дальше последовало несколько других выбросов энергии, оставивших целые ряды наших магов пустыми. «Занять свободные места, быстро!» — раздался громкий голос духа знаний. Другие маги из резерва и без его напоминания устремились заполнить освободившиеся места, дабы не прерывать создание барьера. Мы знали, что все так просто быть не может, и учли, если не все, то очень многие варианты развития событий. Черт, задело и сторону магов воздуха, а ведь многие из них были мне хорошо знакомы еще со времен моего преподавания. Не давая ему больше шанса бесчинствовать, я быстро оказался возле него, обхватив основание его тела двумя руками. В этот раз мне не хватило конечностей, чтобы связать все его щупальца. Некоторые из них продолжали беспорядочно бить по местности, забирая жизни покорителей. Мне приходилось управлять каждой своей новой конечностью, из-за чего нагрузка на 4 потока сознания была колоссальной. К тому же Вату не оставлял без внимания и мою персону, его тело генерировало все новые и новые темные лучи энергии. Моя астральная плоть будто бы плавилась, тем самым передавая моему настоящему телу весьма болезненные ощущения. Унять боль при помощи жизненной энергии никак не получалось, поэтому приходилось, стиснув зубы, продолжать терпеть. Такой близкий контакт с негативной энергией явно подтачивал мою волю. Неосознанно, в голову лезло все больше и больше постыдных мыслей, продолжающих убеждать меня, что ничего изменить не получится, лучше выторговать у Вату свою жизнь и жизни членов семьи. Самое страшное, что они все чаще и чаще казались мне рациональными. Кажется, прошло уже 35 секунд, или мы уже проиграли. Не сдавайся. Сильный женский голос теплой волной прошелся по моему телу, возвращая здравость моему рассудку. Встряхнув головой, обратил внимание, что многое на поле боя изменилось. Огромное и такое же скатообразное тело Равы стояло рядом с Вату, чуть меньше половины покорителей уже сменились на духов. Со стороны покорителей воздуха даже стояли мои жены и Томака. Так много жизней безвозвратно потеряно, с горечью подумал я, наконец-таки посмотрев на свое жалкое состояние. Астральная фигура здорово уменьшилась в размерах, из-за чего сейчас я будто бы обнимаю одну единственную ногу духа тьмы и хаоса. По всей поверхности моего тела образовалось множество глубоких трещин. Скорее всего, не вступив в бой Рава, мне бы недолго оставалось. «Отец, я верю в тебя», — вдруг закричала Томака, на секунду отвлекаясь от своей задачи. «Наверное, увидела, что я наконец-то пришел в себя. Вождь Юки, мы с вами», — неожиданно раздался другой голос со стороны магов воды. «Учитель Йо, давайте быстрее с этим заканчивать, не то у вас больше не останется учеников». Вроде бы и с улыбкой произнесла девушка, но выглядела она чересчур искусственной. Насколько я помню, ранее возле нее стоял мужественного вида мужчина, ее будущий муж, другой мой ученик из первого потока. Наверное, не стоило недооценивать их наблюдательность, все-таки я не какой-то специально обученный шпион, чтобы мастерски менять свое поведение. Скорее всего, многие уже догадывались, но помалкивали. Как-то незаметно мои плечи расправились, а в глаза вновь появилась уверенность. «А-а!» Издав своеобразный боевой клич, я начал увеличиваться в размерах, параллельно с этим затягивая свои раны. Воля, именно это самое главное связующее во внутреннем духе. До этого я слишком сильно опирался на свои источники, ненароком внушив себе, что я ниже Вату на целую ступень, а значит априори должен быть слабее. Нет, все было в корне неверно, в каждом из нас есть непоколебимая сущность, которая может противостоять целому миру. Я буду держать его, действуй. Более меньшего размера Рава оплела своими щупальцами тело Вату, не позволяя ему двинуться.